А Роуз. Было уже позднее утро, когда Роран и его товарищи добрались до скопления палаток. Лагерь, устроенный неподалеку от дороги, показался ему серым, окутанным какой-то неясной дымкой. Он, впрочем, допускал, что от усталости зрение могло его и подвести. В миле отсюда, на юге, раскинулся город Роуз. Но видны были лишь его белоснежные стены, разверстые пасти крепостных ворот и множество прочных, толстостенных башен квадратного сечения. Роран так устал, что сидел, пригнувшись к луке седла, когда они въезжали в лагерь, а кони их и вовсе едва держались на ногах. Какой-то тощий юнец, подбежав к Рорану, принял у него уздечку. Ему пришлось немного потянуть за узду, чтобы лошадь наконец остановилась, она даже слегка споткнулась. Роран некоторое время тупо смотрел на парнишку, словно не понимая, зачем, собственно, сюда явился. Потом хрипло прокаркал. «Приведи ко мне Бригмана!» Мальчик кивнул и тут же исчез среди палаток, поднимая босыми ногами тучу пыли. Рорану показалось, ждал он никак не меньше часа. Слушая тяжелое дыхание усталой лошади и глухой гул крови в собственных ушах, на землю он старался не смотреть. Ему казалось, что земля все еще движется, а перед ним открывается огромный и невероятно длинный туннель. Где-то вдали зазвенели шпоры. С десяток воинов собрались неподалеку, опираясь на копья и щиты. Их лица выражали откровенное любопытство. Роран заметил, как через весь лагерь к нему, прихрамывая, быстро идет широкоплечий человек в синей тунике, опираясь на обломок копья, как на посох. У него была густая длинная борода. Усы над верхней губой были тщательно сбриты, а под носом поблескивали капельки пота. То ли от жары, то ли от боли в ноге. «Это тебя зовут, молотый боец?» – спросил бородач. Роран буркнул в ответ нечто утвердительное. С трудом разжав пальцы, он сунул руку за пазуху и передал Бригману потрёпанный кусок пергамента с приказами Носуады. Бригман, нажав ногтем большого пальца, сломил восковую печать и углубился в чтение. Прочитав послание, он посмотрел на Рорана с сделанным равнодушием и заявил. «Мы давно тебя поджидаем. Один из заклинателей, которых Носуаде удалось приручить, связался со мной и сообщил, что ты выехал 4 дня назад. Только я не думал, что ты прибудешь так скоро». «Да, это было непросто», – кивнул Роран. Бритая верхняя губа Бригмана изогнулась в улыбке. «Да уж непросто, тут я не сомневаюсь». Он вернул Рорану пергамент. «Ладно, люди готовы последовать за тобой, молотобоец. Вообще-то мы как раз собирались западные ворота штурмовать. Может, ты сам эту атаку и возглавишь?» Вопрос прозвучал точно удар острого кинжала. Мир, казалось, покачнулся, и Роран, чтобы не упасть, снова ухватился за луку седла. Он сейчас слишком устал, чтобы вступать с кем бы то ни было в словесный поединок. Да и вряд ли мог бы с достоинством такой поединок выдержать. «Прикажи отложить штурм еще на день», — сказал он. «Ты что, совсем мозги утратил? Как это отложить? Так мы никогда этот город не захватим. У нас все утро ушло на подготовку, и я не намерен сидеть тут и ковырять в носу, пока ты будешь отдыхать да отсыпаться. Носуада рассчитывала, что с осадой будет покончено за несколько дней. И клянусь ангвардом, я это сделаю». Тогда Роран, стараясь говорить как можно тише, чтобы никто, кроме Бригмана, его не услышал, хриплым шепотом сказал, глядя Бригману прямо в глаза. «Ты прикажешь своим людям подождать. Иначе я велю связать тебя по рукам и ногам и высечь за неповиновение приказа. Ясно тебе? Я не намерен идти на штурм, пока немного не отдохну и не разберусь в ситуации». «Ну и дурак же ты! Это же...» «Если ты сам не в состоянии придержать свой язык и поступать, как тебе предписано, то я могу прямо сейчас тебя этому научить». Ноздри Бригмана гневно затрепетали. «В таком-то состоянии? Да тебе это попросту не удастся!» «Ошибаешься!» Рорану и впрямь хотелось проучить этого типа. хотя он и не очень-то представлял, как ему удастся с ним справиться. Но в глубине души знал, что сумеет это сделать. Бригман, казалось, боролся с собой. «Ладно», – бросил он. «Нехорошо выйдет, если люди увидят, как мы тут в грязи возимся. Я согласен подождать немного, раз ты так уж этого хочешь. Но учти, я за эту задержку отвечать не намерен. Теперь уж за все в ответе будешь ты сам. Как и всегда», – прохрипел Роран. Горло у него жутко соднило. «Как и ты будешь в ответе за то безобразие, которое ты тут устроил вместо нормальной осады». Бригман помрачнел. И Роран понял, что неприязнь Бригмана к нему только усилилась. И, пожалуй, превращается в ненависть. Он даже пожалел, что ответил ему так резко. «Твоя палатка вон там», – сказал ему Бригман и ушел. Было еще раннее утро, когда Роран проснулся. Сквозь стенки палатки просачивался неяркий свет, и настроение у него разом поднялось. На мгновение ему показалось, что заснул он всего несколько минут назад, но понял, что чувствует себя слишком бодрым и полным сил, чтобы отдых был столь коротким. Роран тихо выругался, злясь, что позволил себе проспать целый день. Столько времени коту под хвост. Отшвырнув в сторону тонкое одеяло, собственно, в теплом южном климате другого одеяла и не требовалось, особенно если учесть, что спать он повалился, так и не сняв ни одежды, ни даже сапог. Роран попытался сесть, и тут же у него вырвался сдавленный стон. Казалось, все его тело выкручивали и рвали на куски. Он снова упал на постель, задыхаясь и с отчаянием глядя в матерчатый потолок палатки. Постепенно резкая боль затихла, как бы рассыпавшись на множество более мелких болей. И некоторые были достаточно острыми, чтобы Роран опасался совершать столь резкие телодвижения. Несколько минут он собирался с силами, потом аккуратно перекатился на бок и сбросил ноги с лежанки. Рорану пришлось перевести дыхание и только потом предпринять следующую, вроде бы несложную попытку встать и устоять на ногах. Наконец ему это удалось. Роран кисло усмехнулся, предвкушая, какой незабываемый денёк ему предстоит. Когда он вышел из палатки, остальные были уже на ногах и ждали его, хотя и выглядели не менее измученными и потрёпанными. Движения у всех были такими же скованными, как и у него. Они обменялись приветствиями, и Роран спросил, указывая на перевязанное предплечье Дельвина, которого полоснул ножом хозяин одной таверны. «Ну что, боль утихла?» Дельвин только плечами пожал. «Ерунда. Я вполне готов сражаться, когда будет нужно». «Это хорошо». Роран посмотрел на встающее солнце, подсчитывая, сколько часов осталось до полудня, а потом сказал: «Давайте пройдемся». Начав с центра лагеря, Роран провел своих товарищей по каждому ряду палаток, осматривая, в каком состоянии пребывает войско и какое вооружение имеется в наличии. Время от времени он останавливался, задавал кому-то 1-2 вопроса и шел дальше. А люди по большей части выглядели уставшими и отчаявшимися. Хотя Роран заметил, что у многих явно поднялось настроение при виде нового командира. Прогулка по лагерю завершилась на южном краю, как и планировал Роран. Там он с товарищами остановился, глядя издали на впечатляющие крепостные стены и башни Роуза. Город был выстроен как бы в 2 этажа. Первый этаж был низкий и раскинулся довольно широко. Как раз здесь сосредоточена была большая часть жилых строений. Второй этаж был куда меньше и занимал верхнюю часть высокого, но довольно пологого холма, являвшего собой самую большую высоту на много миль окрест. Оба городских уровня были окружены стеной. Во внешней стене виднелось 5 ворот. 2 из них выходили на дороги, ведущие в город. 1 на северную, 2 на южную. 3 других ворот были помещены над каналами, вода в которых текла с юга на север к бурному морю, простиравшемуся сразу за северной границей Роуза. «По крайней мере, здесь хоть рва с водой нет», – думал Роран. Ворота, выходившие на северную дорогу, были изувечены ударами стенобитных орудий, а земля перед ними вся изрыта. Роран сразу понял, что там шла жестокая битва. Три катапульты, четыре баллисты, устройство которых было ему знакомо еще со времен плавания на крыле дракона, и две полуразвалившиеся осадные башни так и торчали у внешней стены города. Возле них виднелась кучка людей. Они спокойно курили трубки и играли в кости, расстелив на земле куски кожи. Осадные устройства даже издали выглядели чрезвычайно убогими по сравнению с мощными стенами города. Почти ровное пространство вокруг Роуза имело незначительный уклон в сторону моря. Сотни крестьянских хозяйств пятнали эту зеленую равнину. Каждое было окружено высоким деревянным забором, за которым виднелась по меньшей мере одна тростниковая крыша. Кое-где, правда, были и роскошные поместья. Просторные каменные дома, защищенные каменной стеной. И, как догадывался Роран, отрядом собственной стражи. Здесь, несомненно, обитала знать Роуза. Или, возможно, очень богатые торговцы. «Ну и что ты думаешь?» – спросил Роран у Карна. Заклинатель только головой покачал. Его печальные глаза стали еще печальней. «Мы с тем же успехом могли бы объявить осаду горе. Толку было бы примерно столько же». Уныло пошутил он. «Это точно!» Раздался где-то рядом голос Бригмана. Роран оставил свое мнение при себе. Ему не хотелось, чтобы другие знали, до какой степени он обескуражен. «Насуада просто спятила, если считает, что мы можем захватить Роуз, имея всего 800 человек. Если бы у меня было 8000 воинов, да еще и Эрагон с Апфирой в придачу, тогда я еще мог бы испытывать какую-то уверенность. А сейчас...» И все же он понимал, что должен непременно изыскать какой-то способ. Хотя бы ради Катрины. Не глядя на Бригмана, Роран сказал ему. «Расскажи мне об Роузе. Подробно». Бригман покрутил в руках свой обломок копья, покрепче воткнул его в землю, оперся на него и только тогда заговорил. «Гальбаторикс предусмотрительно позаботился о том, чтобы в городе имелся максимальный запас продовольствия на тот случай, если мы сумеем перекрыть дороги. Ну а в воде, как ты и сам видишь, жители Роуза недостатка не испытывают. Даже если мы сумеем отвести в сторону воду в этих каналах, у них там все равно есть несколько родников и глубоких колодцев. Так что они запросто могут продержаться хоть до зимы, а то и дольше. Хотя я думаю, что им к этому времени порядком поднадоест питаться турнепсом. Кроме того, Гальбаторикс поместил в Роузе приличный гарнизон, который более чем в два раза превосходит нас численностью. И это еще не считая тех войск, что стоят там постоянно. Откуда тебе это известно?» «Есть у меня один шпион, но, к сожалению, не имеющий опыта в военных делах, а потому и обеспечивший нас преувеличенными сведениями о слабой обороне Роуза. Вот оно что. Он пообещал, что сумеет открыть ворота и под покровом темноты пропустить в город наш небольшой отряд. И что? Мы ждали, но он так и не появился. А утром на стене появилась его голова, надетая на пику. Она и сейчас там торчит, у восточных ворот. Ну что ж, а нет ли в городе еще каких-то ворот, помимо этих пяти?» «Есть. Рядом с портом есть водные ворота. Достаточно широкие, чтобы одновременно пропускать воду всех трех каналов, а неподалеку от них еще ворота, но уже на земле. Для людей и лошадей. Есть еще одни, и тоже на земле. Вон там». И он указал на западную часть города. «Такие же, как и все остальные. А пробить тараном одни из них можно?» «Можно, но потребуется много времени. А на морском берегу слишком мало места, чтобы как следует маневрировать и иметь возможность отступить, когда нас со стены осыпают камнями и стрелами. В общем, доступными остаются только эти ворота и еще западные. Местность всюду вокруг города примерно одинаковая, за исключением прибрежной части. Поэтому я и решил сконцентрировать усилия на ближайших воротах». Из чего они сделаны? Чугун и дуб. Они еще 100 лет простоят, если мы их прежде не свалим. А какой-нибудь магией они защищены? Этого я не знаю. Да и Насуада вроде бы не сочла нужным послать с нами одного из своих заклинателей. У Халстеда был... Кто такой Халстед? Лорд Халстед, правитель Роуза. Ты, должно быть, слышал о нем? Нет, не слышал. Возникла короткая пауза, и Роран почувствовал, что презрение, которое испытывал к нему Бригман, еще возросло. Затем Бригман сказал: «У Халстеда был собственный заклинатель, такой противный, невзрачный человечек, которого мы не раз видели на стене. Он вечно что-то бормотал себе в бороду, пытаясь сразить нас с помощью своих заклинаний, но, похоже, был не больно-то в этом силен, потому что ничего ему толком не удавалось, если не считать одного раза, когда он сумел таки поджечь 2 наших, которые в этот момент находились возле стенобитного орудия». Роран быстро переглянулся с Карном. Тот, похоже, был всем этим сильно встревожен, но решил обсудить все это с ним позже, наедине. «А разве не легче было бы пробиться сквозь те ворота, что выходят на каналы?» – спросил Роран. «А где ты там стоять-то будешь? Смотри, как плотно ворота подогнаны к стене, а со стороны моря и ногу-то поставить некуда. Но что еще хуже, там полно всяких ловушек. И в стенах есть отверстия, через которые они могут тебя и кипящим маслом или свинцом облить. А также бойницы, чтобы и камни метать, и горящие бревна сбрасывать, если какой дурак туда полезть осмелится. Но ворота не могут быть одинаково прочными сверху донизу. Это мешало бы оттоку воды. Верно? Там над самой водой решетка из дерева и металла. Причем довольно редкая, чтобы вода свободно изливалась. Ясно. А что, эти ворота постоянно в воду опущены? Даже когда никакой осады нет? Ночью-то уж точно. Но я думаю, что в дневное время они открыты. А стены каковы? Бригман переступил с ноги на ногу. Гранит. Гладкий такой, точно полированный. И глыбы так плотно друг к другу подогнаны, что и лезвие ножа между ними не пройдет. Гномы строили, еще до падения всадников. Но, по-моему, внутри эти стены заполнены прессованным мусором или щебнем. Но точно я не уверен. Потому что верхний слой нам пока что пробить не удалось. Эти стены, по крайней мере, футов на 20 в землю уходят. А может и больше. А значит, ни подкоп, ни подрыв сделать не удастся. Сделав несколько шагов вперед, Бригман указал Рорану на поместье, видневшееся к северу и западу от лагеря. Большая часть этих богатых землевладельцев сейчас в Ароус перебрались. Но оставили достаточно людей, чтобы те защищали их собственность. И эти отряды доставили нам немало неприятностей. Нападали на наших разведчиков, лошадей у нас воровали и все такое. Мы парочку поместья, правда, захватили. И Бригман указал на сожженные дотла остовы зданий. Но удерживать их было уж больно хлопотно. Так что мы их обчистили и подожгли. К сожалению, людей у нас маловато. А то мы бы и остальные к рукам прибрали. В разговор вмешался Баудер. «А почему вода в этих каналах течет в море? Что-то не похоже, чтобы их использовали для орошения полей». «Да тут нечего орошать-то, парень. Тут вода требуется не больше, чем северянам снег зимой. В Ароузе главное сухим остаться». «Так зачем же построены эти каналы?» — спросил Роран. «И откуда они текут? Вряд ли я поверю, что вода в них попадает из реки Джиет. До нее отсюда далеко. Ну, вряд ли, конечно, из реки», — сказал Бригман. «А вот к северу есть болото, и там много мелких озер. Вода в них, правда, темная, не слишком хорошая, но здешние люди привыкли. Там все начинается с одного широкого канала примерно за 3 мили отсюда. А затем этот канал разветвляется, превращаясь в те 3, которые вы и видите перед собой. Затем вода в каналах проходит через несколько шлюзов. На них построены мельницы, обеспечивающие город мукой. Крестьяне свозят туда зерно после уборки урожая. А потом грузят мешки с мукой на баржи и по воде переправляют в Ароус. Точно так же перевозят и другие товары. Леса, вино. Это очень удобно. Роран, продолжая рассматривать Арроуз, задумчиво почесал затылок. Рассказ Бригмана о каналах и шлюзах весьма заинтересовал его. Хотя плана того, как этим можно было бы воспользоваться, у него не возникло. «А в окрестностях города есть еще что-нибудь достойное внимания?» – спросил он. «Только шахта по добыче слюды. К югу по побережью». Роран что-то проворчал, как бы разговаривая с самим собой, и заявил. «Надо внимательно осмотреть эти мельницы. Но сперва я хотел бы услышать полный отсчет о том, что вы за это время сделали и насколько мы сейчас всем обеспечены. От стрелы луков до сухарей. Ну что ж, тогда идем со мной, молотобоец».